способны тебя понять. Я понимаю злость твою. Это не злость, это ты, как дед мой, бескомпромиссный. Правильно, Иван, за это тебя все уважают. Однако дело, брат, есть дело. Оно, бывает, нас унижает, топчет наши принципы. Целоваться я с ним не собираюсь. Но сказали бы мне, что треклятый релети может достать черт лысый, я поклонился бы и черту, и фашисту, и бандиту. Вождь наш, лидер. Кочанок поморщился, словно поел клюквы. Меня ты можешь ругать, но над должностью моей не смейся. Не позволю, мне не до смеха. Не крути баранку ни в ту сторону. В кювете будем, Яша, ты меня знаешь. Я не побоюсь вместе с тобой в тот же кювет вылететь. Стоп, стоп, стоп, не кипи. Тебе не хочется ехать с этим гадом? Я что, принуждаю тебя? Я не знал, кто из вас дежурит. Подмени кого-нибудь на вылазке картофеля. Любой в город съездит. Ты же знаешь, релети нам нужны вот так. Яков резанул себя ладонью по шее. А этот тип имеет дружка. Эх ты! Только и сказал Иван, поняв, насколько друг его детства далек от тех переживаний, которые вот уже месяц не оставляют его в покое, и которые сегодня в связи с этой поездкой ударили особенно больно, может, больнее, чем во время встречи с полицаем в Сельмаге. Выходит, ни одна близко забыла. Обидно стало за Кочанка. Конечно, он не пережил того. Хотя, что значит не пережил? Отец его погиб под Кёнигсбергом в конце войны. Батареей командовал. Дед кипел ненавистью к шишкам. А ты, Яша, отупел? Мозги жиром заплыли. Иван выскочил из кабинета, как сумасшедший, не замечая удивленных людей. Никогда батрак не проносился так мимо. Сбежал по лестнице, вскочил в кабину своего Зила, но не сразу повернул ключ зажигания. Рука повисла, как неживая. Он замер на сиденье, какое-то время бездумно смотрел через ветровое стекло на шеренгу осмоленных на бетонных пасынках столбов электропередачи, как странно укорачивается расстояние между ними в перспективе, где-то там, в конце улицы. Столбы, казалось, стоят один рядом с другим. Сначала в голову полезло постороннее. Вспомнилось почему-то, как Щерба поспорил с молодыми практикантами ПТУ, мол, приняв полную меру, объедет на комбайне каждый столб и не зацепит. Зацепил, поломал косилку. Только жатва и нехватка комбайнеров спасли Федю от тяжелого наказания лишения прав. Он, Иван, был безжалостен, когда поступок Щербы обсуждали на собрании. Но Федор не обиделся, остался другом. После этого воспоминания подумал с холодной рассудительностью. А почему я боюсь встретиться с ним? Кто кого должен бояться? Нужно столкнуться. Лоб в лоб. Глянуть в глаза. И узнать. Узнать, чем он живет. Каким стал? Как это так? За какой-то месяц уже имеет такие связи, что может достать дефицитное реле. Кочанок, островец не могли, а он может».